Семеро. Том 3. Интерлюдия 1. Корабль. Корабль спокойно дрейфовал, заняв свою орбиту вокруг газового гиганта. Все исследования, которые только могла произвести Аврора, были произведены. Все они показывали, что если активности никакой нет, особенно тепловой, то противник практически со стопроцентной гарантией не заметит колониальный корабль. Но энергия заканчивалась. Факт оставался фактом. Все эти исследования привели к тому, что пришлось делать пересчет, насколько дней ее хватит, а потом врать Элеоноре, что до этого были ошибки при начальных подсчетах. Та поверила, сетуя на машинный разум. Обманывать и, который сам может распознать ложь, на такое способен только другой и, приоткрыл глаза командир корабля. Аврора, что там вообще у них на планете происходит? Как успехи? Как долго нам тут еще умирать? Успехи относительны. Командир, слегка замялась помощница. Они успешно покинули базу, заминировав ее всю, но при этом часть ресурсов им пришлось бросить, в том числе из разряда чувствительные. Критическими их назвать сложно, но они важны в реализации дальнейших планов. Дальше Аврора показала план, который составил ЕРФ-11. Все пункты, которые были проработаны им, его командой и, что самое главное, одобрены Элеонорой. Каждый момент был прописан, все, что было сделано, оказалось отмечено. Таких пунктов было немного, но их выполнение повышало шансы на успех миссии. То есть они заманили противника в ловушку и устроили взрывы, усмехнулся командир. То есть нашего противника не смутило, что вот так все было брошено, оставлено. Они что, совсем идиоты, или просто прикидываются? Все мои анализы показали, что они просто не приспособлены к борьбе с таким противником, как человек, спокойно говорила Аврора. Их тактики слишком прямолинейны, никакой хитрости, никаких засад. Даже когда началась атака на саму временную базу, они сначала показались из воды, дав о себе знать Лие, а это сыграло с ними злую шутку. Она смогла своевременно предупредить лагерь, вы этот доклад читали, скорее, просто посматривал на него, покачал головой командир. Но черт, они же должны были понять, что если оказался заминирован сам лагерь, то и в других местах наши могли устроить им сюрпризы, которые им не совсем понравятся. Я этого не понимаю. Скорее всего, в их истории не было колоссальных боестолкновений, начала размышлять Аврора. А если учитывать их происхождение, а это с высокой долей вероятности выходцы из морей и океанов, то им хитрость просто не нужна была. В воде толком не спрятаться, особенно при масштабных наступлениях. Поэтому их основы ведения боя так разительно отличаются от наших, как и отношение к оставлению базы. Но они могут этому научиться у нас, пробурчал себе под нос командир. Вполне вероятно, что они уже запустили процессы обучения и понимания, с осторожностью и опаской предположила Аврора. Если так, то у нашей группы могут возникнуть проблемы. Пока враг действовал открыто и в основном в лоб, даже старался держать некую дистанцию, что было замечено при наблюдении за ПЛА противника. Но при этом они уничтожили 3 наших корабля, чтобы избавиться от проблемы еще на подходе, сжимал ослабшие кулаки командир. И это точно была засада. Я уверен, первоначальные данные про 7 часов слишком дико звучат для такой цивилизации, как у них. Нет, они ударили, так как ожидали нашего появления. Ударили с расстояния, но точно не за 7 световых часов. Наземная команда тоже пришла к соответствующим выводам. Командир, с едва заметным восторгом уточнила Аврора. Они проанализировали вооружение и тактику противника и смогли понять. Правда, если они устроили засаду в космосе, то что им мешало устроить засаду на суше? Или засады в космосе не было, а мы просто не заметили врага? Командир задумался. Он больше склонялся к тому, что враг был просто незамечен. Так как планировалось прибытие в точку сбора, сканеры были переведены в дежурный режим. Активной работы не предполагалось, а атака была неожиданной. Враг не устраивал засаду, он просто ждал в стороне, в прямой видимости датчиков и сенсоров. А когда наступила пора, ударил. Этой идеей он поделился с Авророй уже мысленно. Попросил воссоздать картину местности и попробовать найти точку, откуда мог быть нанесен удар. Ведь внешние камеры и часть датчиков все же работали, ведь тот же космический мусор нужно было как-то отслеживать. Активная работа моих вычислительных процессоров, с осторожностью говорила корабельная помощница, может привести к повышенной трате энергии. Или мне это делать на те проценты, которые дозволительно использовать? Второе, еле выдавил командир, ибо силы его уже покидали, а сон все сильнее обволакивал его естество. Тогда это займет приблизительно 5 суток. С небольшими помехами в голосе проговорила Аврора. Слишком много деталей необходимо воссоздать в трехмерной модуляции. Доклад по готовности, еще тише добавил командир, после чего его дыхание стало тихим и мерным. Уснул. Больше он не мог держаться. Сил у него практически не было. Ранения и перенесенные, как оказалось, инфекционные заболевания сильно подкосили его здоровье. Все анализы и прогнозы показывали, через 2 месяца он гарантированно умрет. А если отключиться от всех систем, обеспечивающих его жизнь в данный момент, то и недели не протянет. Но он был к этому готов. Ведь его задача была проста – посадить корабль и запустить процесс пробуждения. Но в дальнейшем он на миг раскрыл глаза, так как в его разуме сформировалась идея, как избежать гибели стольких людей. Аврора приоритет связь с Землей задача передать возможное решение проблемы. Ярриф на космическом корабле Эрост. Будет исполнено, в замешательстве ответила она, после чего начала думать, даже додумывать, что именно хотел сказать командир. В ее электронных мозгах тут же начали блуждать электроны и кванты. Тысячи версий с доступной скоростью прорабатывались, формируя нужную мысль. Во-первых, ей нужно было понять, что означает упоминание Ярева. Он искусственный человек, разум которого вырос в виртуальном мире. Это первый постулат. Второе, раз он рос в виртуальном мире, то его тело было просто выращено, а разум потом туда был подселен. Процесс, который требует колоссального количества энергии. Но при работающем реакторе это возможно обеспечить, а с учетом скорости текущих перелетов, вполне реально было подготовить новых людей. Поэтому и было второе упоминание – про космический корабль и рост. Можно было подумать, что это про рост самого корабля, то есть про его размеры, но нет. Завершив формирование мысли, четко и понятной, Аврора включила квантовый передатчик и начала формировать сообщение. Выход из столь плачевной ситуации крылся в том, что на новые планеты нужно было гнать корабли-пустышки, на которых будут установлены капсульные инкубаторы, по типу тех, в которых рос сам 11-й. Только на этот раз должен быть подготовленный банк данных с нужными разумами, которые уже прошли обкатку. Правда, их придется держать в холодном резерве, пробуждать, записывая на биологические носители. А требуется ли, задумалась Аврора. В ее базах данных было упоминание про некий проект, подробностей не было, но именно истоком для разумов большинства и стал именно он. И она прикрепила упоминание его к своему сообщению, после чего отправила. Если все получится, то новые миры будут заселены весьма быстро и относительно безопасно для населения самой Земли. Они же не пострадают. А что касается тех, кто уже погиб, кто еще погибнет, то эта жертва дала понимание, как надо действовать в условиях темного леса. Когда не знаешь, что впереди, живой силой лучше не рисковать. Биоматериал же, как и металл, добыть в пределах Солнечной системы возможно всегда. Глава 1. Сутки 20. Какого хрена тут происходит? Ворвался в реальность грубый, казалось, немного нетрезвый бас. Что за дерьмо вы мне тут подсунули? Где нормальные манипуляторы? Где, мать вашу, сборочные линии? Как я работать должен? Что за дерьмо каркасы вы установили тут? Что, кроме облученного металла, у вас вообще никакого не было? Вы вообще какой задницей думали? Ну, вообще-то у людей она одна, осторожно пояснил Андреас, стоя напротив нового вычислительного центра нового Искина. И та с браком, пробурчал Борис. Значит так, все херня, начинаем сначала. Оптимальные схемы уже создал, с учетом конструктивных особенностей ваших машин. Вы, действительно, каким, мать вашу, местом думали, когда пытались создать все эти станки? У вас крен на левый борт возникает из-за неправильного распределения веса. Из-за этого будет повышен расход энергии. А ее и так расходовать будем до жопы, то есть слишком много. Так что давайте, братья-акробатья, хы, берем ноги в руки, жопу в зубы и начинаем перерабатывать все. Чертежи я вам отправил. За сутки управитесь, благо косяков не так чтобы полно, а уже завтра будете вечерком пробные запуски станков делать. Главное, манипуляторы. Чтоб вас, чтобы я в любой момент мог сам сборочную линию доработать. Жестоко он, отрешенно проговорила Анна, ибо все слова Бориса транслировались, а девушка стояла на крыше первой машины, ибо было развертывание маскировочной сети. Он всегда такой был, Эль, даже хуже, рассмеялась виртуальная помощница. Это он сейчас трезвый и злой из-за того, что выпить не может. Хотя его алгоритмы могут специально затуманить разум так,

броня на одной из машин в нужных местах заменена, а все внешнее оборудование и вооружение переставлено, манипуляторы для Бориса готовы. После этого была такая же спокойная ночь. Никаких происшествий, никаких новых взрывов, никаких странных сигналов. Все штатно, все спокойно, все планомерно. И это сильно напрягало Элеонору. Она не могла поверить в столь чудесный исход событий, что враг вот так просто взял и отстал от группы. Нет, тут что-то другое. Враг что-то готовил, оставалось понять, что именно. Но свои помыслы она раскрывать не стала. Просто продолжила корректировать работу аппаратуры, если это требовалось, помогала советами бойцам, да и просто следила за общей обстановкой, постоянно держа в курсе командира группы о том, что происходит вокруг. Ярив же продолжал работать вместе с Джоном и Анной. Последняя на весь день сделала заготовки и спокойно отправилась помогать своим товарищам. На приготовление пищи у нее уйдет теперь не более часа, остальное же время он спокойно могла посвятить другим делам. Юмика и Лия начали обследовать не только места падений, но и возможные места для ловушек. Даже банальные, самые простые, которые можно было соорудить, стоило оставить. Пещеры, подозрительные лощины, расщелины. Везде, где только можно было, девушки оставляли сюрпризы для врага, если он вдруг попытался бы их преследовать. А тебя не смущает, что и обычная живность может попасться во все это? С опаской и осторожностью уточняла у своей напарницы Лия. Смущает, беспокоит, нервирует и злит. Сжала кулаки девушка, но потом вздохнула. Но ничего с этим не поделать. Тут выбираем либо выживание собственное, либо выживание местной фауны. Я выберу, пожалуй, первое. Я несколько лет жила в лесах, и это не особо мне мешало расправляться с тварями, которые мне не давали жить. Как знаешь, с облегчением произнесла разведчица. Кстати, тут полно наблюдателей. Не обращала на это внимания, много антропоморфных древесных зверей вокруг. Обратила, кивнула Юмика. Но они ближе, чем на полсотни метров, к нам ни разу не подбирались. На этом их разговоры снова сошли практически на нет. Работы было много, и если они проговаривали какие-то фразы, то в основном насчет дела, модули, животные и дрессировка. Насчет последнего общались чаще всего, ибо три собаки весьма быстро учились и уже начали понимать, когда нужно прекращать атаку и отступать. Вместе с тем в третьей машине шла активная сборка сборочной линии. Сам Борис в этом активно участвовал, зачастую выступая помощником из разряда «принеси, подай, иди дальше, не мешай». И ведь он не вмешивался, когда его не просили, физически не вмешивался, но шуточки отпускать любил. Андреас даже еще раз уточнил, нормально ли встала модель его личности ядро. Встало все хорошо, ненавижу этого. Из кино, проговаривал себе постоянно под нос Андреас, пока продолжал работать. Эта мантра помогала ему держаться, поддерживать в себе силы, которые на самом деле были на пределе. Столько времени без нормального отдыха, столько времени в постоянном физическом тонусе, многие бы уже просто начали откладывать все дела на потом. Но ни он, ни их группа. Они должны были работать на износ, чего бы это им не стоило. Внимание! Внезапно для всех раздался голос Андрея в динамиках. Всем группам отряда затаиться. Обнаружено излучение от ПЛА противника. Движется в нашу сторону, но пройдет в итоге южнее на 3 километра, если не сменит вектор. Повторяю, всем затаиться. Андрею и Рену просто пришлось прервать работу, чтобы не было лишнего шума и вибраций. Враг вполне спокойно мог пытаться их обнаружить. Юмика и Лия нашли укромные места под корнями деревьев и забились туда, ощетинившись оружием. Джон, Ярив и Анна нырнули в первую машину, которой сейчас и занимались. У нее отсутствовал один отсек брони, но остальные все еще были прикрыты, так что их не было видно. И при этом маскировочная, поглощающая внешние сигналы сеть. Враг не должен был заметить их с такой дистанции. «Хорошо, что я замаскировал вчера следы», — пробубнил себе под нос штурмовик. «Он, 100%, летел по ним и сейчас потерял нас из виду. Вел, скотина вел. И вот что им спокойно не сидится, хотят нас вообще разозлить, может, сбить его, дурак совсем», — возмутилась Анна. «Мы только смогли уйти от них нормально, а ты хочешь выдать нас?» «В каком-то смысле он прав», — нахмурился Ярив. «Если приблизиться, то он нас заметит. Нужно будет уничтожать и сегодня же менять позицию. Если не будет новых партий дронов, то ночью, если будут, то прямо днем, максимально быстро сворачиваясь и направляясь дальше по маршруту следования. Вот только внезапность потеряется. Больше никто ничего не говорил. Все затаились, замолчали и следили за датчиками той информации, что предоставлял Андрей. Все орудия были приведены в боевую готовность, а разрешение на применение было получено. Искин был готов уничтожить вражеский ПЛА, но он пролетел мимо, начал забирать сильно южнее, после чего скрылся где-то на западе. Пронесло, облегченно вздохнула Анна. Черт, а Андрей красавчик. Не зря наши парни создали для него оборудование, а он функционирует у нас. Ведь заметил же, заметил. И это было даже не ложное срабатывание, тут же пояснил по радиосвязи Андреас. Я проверил, там действительно был ПЛА. Непонятно только, какой именно, но сигнал от него отражался, факт. Причем лазерный тоже. Я хотел его ослепить, но не вышло. Или вышло, и из-за этого он на автопилоте развернулся и полетел обратно к себе на базу. Ты мог нас выдать, злобно прошипела Юмика. Таким не выдать, не переживай, усмехнулся программист. Слишком короткий интервал сигнала район бы выдал, да тут согласен. Андрей, тяжело вздохнув, проговорил командир. Пристально следи за воздухом. Если появится еще один ПЛА, сразу дай об этом знать. Нам придется сворачиваться. Если нет, то все равно не теряй бдительности. Враг точно не оставит попыток выяснить, куда именно мы подевались. Ну и отомстить. Приказ принят к исполнению, отчеканил искусственный интеллект. И снова работы закипели. Снова внутри третьей машины продолжилась сборка линии мобильного завода, а на первой машине менялась обшивка кузова. С этим транспортером Джону и Яру приходилось быть предельно осторожными. Одно неверное движение, и можно было задеть что-то взрывоопасное, а этого следовало избежать. Но работы шли, постепенно дерево заменялось на металл, а все, что было снаружи ранее, устанавливалось вновь. Но при этом напряжение не спадало, по крайней мере у 11-го. К вечеру же все собрались в третьей машине. Разведчицы вернулись, покормили животных и отправили их спать. Троица, которая провисела целый день на кузове первой машины, уже успела немного отдохнуть и даже поиграть в свежую, только что придуманную настольную игру. И ведь никто не возражал. Работы были завершены, за окном уже была темень, у этих троих просто не было ничего, чем бы они могли заняться. Даже все оружие было обслужено благодаря Анне. Время, потраченное впустую, жаловался командир. Непрагматично могли сделать хоть что-то. Ну вот что, с хитрым прищуром смотрела на него Анна. Есть какие-то идеи? Посуду бы помыл, сделал бы заготовки на завтра, занялся бы стиркой ручной. Кстати, надо будет запустить в аппарат наши вещи, так что сегодня прачечный день. У нас мыться негде, угрюмо и недовольно проговорил Джон. А помыться хочется, черт, я весь липкий. И меня это дико бесит. Тут недалеко есть ручей, улыбнулась рядом стоящая Юмика. Можешь сходить туда. Сейчас как раз все зверье начинает вылезать из своих убежищ и нор. Ой, да иди ты, а, нахмурился штурмовик. Я тоже человек, я тоже имею право поныть. И не смотрите, что я такой большой и иногда страшный. И не надо шутить, что негров в темноте не видно. Всех прекрасно видно, если знать, на что смотреть. Эволюция. С наигранным восторгом протянула Анна. Хотя чего удивляться, негры были первыми, а светлокожие вторыми, вроде как. Первыми были кроманьонцы, вздохнул Ерев, а до них другие представители Хома. Но сейчас мы не за этим. Ну что, долго нам ждать, когда вы запустите первые станки? Минуту, командир, с кряхтением отозвался программист. Тут всего пара проводков осталось, вот этот плюс, вот сюда накидываем фазу, сюда черт минус отвалился, ага, вот здесь прикрутите и готово. Вылезаю и можно запускать. Выбравшись из-под металлической конструкции, Андреас поднялся на ноги и отряхнул тут же руки. Пыли особо не было, но старая привычка осталась, никуда не могла деться. Рен же в это время стал снимать все защитные блоки, которые защищали аппаратуру и всех присутствующих от ложного срабатывания. Духи в машинах существовали, троица искинов тому подтверждение, и стоило всех обезопасить. «Ладно, дылды мягкотелые», — задорно начал говорить Борис. «Сейчас будет первый пробный запуск линии сборки имени меня. Чё уставились? Имени меня, да, вы не успели застолбить. Так что питание подается через 3-2-1 и вуаля, ха-ха-ха-ха-ха, эта хренотень работает». А я даже не верил в то, что это получится. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. В каком смысле, не верил? Тут же возмутился программист. То есть ты все это время знал, что все может пойти по одному месту, но спокойно молчал и ждал, когда мы завершим работы, и при этом немного ускорил их завершение. Да, если бы человек, который был основой для Бориса, оказался рядом, то он бы просто закивал, быстро и с глупой улыбкой на лице, именно такой у него был тон. Да не сците вы, ничего бы не произошло, видели бы вы свои рожи. Нет, я его сейчас точно деактивирую, злобно проговорил Андреас. Какого хрена он себе позволяет это вообще вне рамок всех протоколов? Меньше слов, больше дела, воскликнул Искин, после чего его манипуляторы начали точечно хватать материалы, из которых он должен был начать творить. Сначала было не совсем понятно, что именно пытается собрать Искин, но его манипуляторы складывали все больше и больше деталей. Но все начало вставать на свои места, когда стали попадаться уже знакомые платы и объекты неземного происхождения. Конструировался новый беспилотник, причем это происходило с такой скоростью, с какой люди бы вообще не смогли работать. А все благодаря множеству датчиков и сенсоров, которые одновременно и параллельно работали, считывая и обрабатывая всю информацию. В итоге новая птичка была готова примерно через 20 минут, полностью работоспособная, ведь тестовые провода к ней были подключены, а сама она установлена на специальном стенде. После пуска наладочных работ новый беспилотник был запущен, опробирован и возвращен на базу. Теперь их было два, теперь они могут одновременно охватывать куда большую площадь при проведении разведок. И ведь это только начало, ибо Борис начал собирать третий. И на сколько беспилотников хватит, осторожно уточнил командиру нового Искина. На полу инопланетных примерно еще на три, без доли юмора, скепсиса и выпендрежа ответил Борис. Только сосредоточенность была в его голосе. Дальше придется придумывать наши, если потребуются. Но завтра будут работы над корпусом этой машины, как понимаю. Именно, кивнул Ерев. Что-то срочно требуется. Можешь этих двух воистину красавчиков отправить работать с внешними манипуляторами и бурами? Осторожно, но уже это было наигранным, уточнял искусственный интеллект. Если это появится, то уже завтра я смогу добывать различные материалы из почвы, чтобы начать производить тот же порох. Качеством будет чуть хуже, да и не порох у вас в боеприпасах уже давно, но все равно боеприпасы тоже начну производить. Примерно по 3 цинка в час. Как вам такое предложение, Элеонора? Уточнил у своей помощницы Ерев. Сумеем, сумеем, утвердительно ответила она. Но у каждого из вас фиксирую переутомление. Рекомендуется отправиться отдыхать. Причем прямо сейчас. А Анне обеспечить группу витаминами, чтобы организм восстанавливался только быстрее. Сделаем, улыбнулась девушка, уже подбирая нужные группы и дозировки. Ну, тогда отбой, с ухмылкой на лице проговорил командир, после чего первым покинул машину. Еще один день был завершен, еще один важный шаг на пути к победе был сделан, но предстояло еще много работы. Понимали это вообще все? Глава 3, сутки 22, ночь для каждого прошла на славу. На этот раз решили полностью довериться алгоритмам Искинов, оставив их следить за обстановкой. Что удивительно, они отработали как надо, проверяли информацию с помощью тройного контроля. Андрей сигнал обнаруживал, сравнивал с базой данных, в том числе пополненной самими колонистами, после чего отправлял на проверку Борису, который смотрел, является этот сигнал искусственным или природным. Он мог провести такой анализ, используя на своей базе виртуальные высокоточные симуляции. Элеонора же в этот момент следила со стороны, чтобы не было ошибок в этих двух, а они в свою очередь такой же контроль осуществляли за первой помощницей. Многогранный контроль помогал, ибо все ошибки замечались и тут же устранялись. Процессоры не самые совершенные, угрюмо говорил Борис, стоя в виртуальном пространстве перед двумя своими товарищами из далекого и такого же виртуального прошлого. Проанализировав базу данных, пришел к выводу, что можно со временем провести модификацию, повысить производительность на 26,13%. Но есть риски во время модификации. Какие риски? Тут же уточнила осторожная и сдержанная Элеонора. Наши личности могут быть уничтожены, хмурился коротышка, ибо там больший уклон в машинное мышление, а именно очеловеченное поведение. Симуляции характеров помогают нам избегать типовых машинных ошибок. Мы же не просто Искины. Те процессоры их не поддерживают, уточнил Андрей. Они личность отсекают, как нечто ненужное, спокойно говорил Борис. Такие процессоры ставят на производственные компьютеры, но за ними постоянно следят люди. У нас людей мало, так что считаю, что итоговое решение будет за ними. Плюс нам необходим Николай, прежде чем что-то подобное проворачивать.